Авторы смогли. Получился неплохой фильм. Сюжет, графика, музыка и озвучка вышли на славу. «Хорошая история», — высказалась Минато и потерла глаза. «А я? А я не могу давить из себя и слезинки. Да, хорошая сцена, да, слезливая. Я правда так думал. Много раз думал во время просмотра. Но слезы не текли. Не то чтобы я выделывался. Слезы просто не текли. Даже когда все вокруг плакали, я оставался равнодушен. При осознании этого меня всегда переполняло чувство пустоты. Я прошел мимо уборщицы и вышел из кинозала. Администратор, ожидавший у выхода, следил, чтобы зрители выкидывали мусор в урну, и те набросали целую гору. На этом все? Да. Я домой. А до игрового центра не хочешь? Я оторопел, но согласился. Ладно. Все равно ведь не отпустят. Я не очень часто ходил играть, но знал, куда идти. Нужно было пройти немного обратно в сторону станции. Первый этаж центра был заставлен кран-машинами, а видеоавтоматы находились на цоколе. «Идзана-кун, достань мне плюшевую игрушку!» Из-за громкой музыки я плохо слышал ее. «А поточнее нельзя. Хочешь что-то конкретное?» Мы поглядели на кучу мягких игрушек, которые висели за пластиковой перегородкой. 200 йен за одну попытку, 500 за три. «Ну, это же обычное дело, достать для девушки игрушку в игровом центре. Или для тебя это что-то необычное?» «Не играю в кран». «Что? Ты упал в моих глазах». «Гляди, как тебе? Вон тот брелок». Минато показывала на маленькую плюшевую чиби-собачку, висевшую на цепочке. Ее голова и тело были одинакового размера. Сверху опускалась рука с крюком, которым нужно было подцепить игрушку за кольцо. «Ну, вряд ли я ее достану». «Да ладно тебе. Если не попробовать, точно не получится». «Эх, сама и пробуй. Вот тебе 1000 йен». Хидео Нагути высунул голову из моего кошелька и переместился в руку Минато. «Ты так холоден». Пожаловалась Минато, разменяла деньги и засунула в автомат 100-йеновую монету. Заиграла легкая музыка, и рука с крюком пришла в движение. К моему удивлению, Минато вытащила сразу два приза за 500 йен. «Вот, одна тебе. Они как будто из одного комплекта». В моей руке оказалась хорошо сделанная и приятная на ощупь игрушечная собачка. На спине у нее была молния, которую я расстегнул, но внутри ничего не нашлось. «А что внутрь класть?» «Не знаю. Но можно мобильный телефон». «Не очень-то удобно. В смысле, вот положил его внутрь, и что дальше?» «О, ну да». Собачка была маленькая. В карман на ее спине пальцы влезали лишь наполовину. «А давай прицепим их к нашим мобильникам». «Подумаю». И я вышел из заведения. Минато последовала за мной. Я не мог придумать, о чем говорить, и потому молчал. Минато поддержала меня в этом. Мы просто шли, а потом, дойдя до станции неподалеку, сели на поезд. Я пытался приворовывать, и Минато не заметила. Наверное, видела только, как я потом избавляюсь от кошельков. Хорошо, что в этот раз выбросил их не в мусорку, а в почтовый ящик. Независимо от моих желаний, поезд продолжал свой путь. И через несколько станций мы сошли.